Глава 7. «Гаврилин, ты куда летишь? Совсем сдурел!» Доносится до меня глухая ругань тренера. Он говорит еще что-то, но я не слышу ничего, кроме звона в ушах, и ощущаю только тяжесть в теле. А еще, словно в замедленной съемке, вижу, как мой телефон катится по льду и попадает под лезвие конька. Не знаю, от чего становится больнее. От того, что мой новенький гаджет с вероятностью 99% пришел в негодность, или от того, что я лежу на льду, ударившись всем, чем только можно. «Настя, вы как?» Звучит где-то рядом голос, но я боюсь повернуть голову. «Простите, пожалуйста. Я не хотел, это случайно вышло. Я не заметил вас за Орловым. Гаврилин, свали!» Рявкает кто-то, и перед глазами мелькает черная форма. Мои щеки нежно касаются горячие пальцы. Они медленно скользят от скулы к подбородку, посылая теплую волну прямиком к сердцу. «Настя, посмотри на меня». В интонациях сквозит беспокойство. Нахожу в себе силы поднять взгляд. Передо мной огромный викинг, не иначе. Как будто сам Рагнар Ладброк, внушительный и впечатляющий, снизошел до моей скромной персоны. Я улыбаюсь, хотя действие дается с трудом, и просто любуюсь внушительной фигурой и красивым мужским лицом. Что там обычно описывают? Нос, губы, подбородок и глаза. Я смотрю прямо в них и проваливаюсь в темноту взгляда, как в омут. «Настя! Настя! Смотри на меня! Слышишь?» Уже две ладони обхватывают мое лицо, приподнимая голову надо льдом. Я морщусь от слабой боли. «Поговори со мной». Я послушная девочка, тем более, когда рядом викинг, который может раздавить меня одной пяткой. «Привет, красавчик». Улыбаюсь шире и хватаю руку, пальцы которой щелкают перед моим лицом. Он замирает, смотрит на меня мучительно долго, будто знает, что в моей груди разгорается пожар, а по коже уже бегут мурашки, вызванные нашей близостью. «Да, хорошо, ты головой приложилась», — хмыкает викинг, и только сейчас я узнаю в нем Никиту. «О боже, это же тот самый Орлов, который свел меня с ума своими претензиями час назад». Резко дергаюсь, пытаясь встать, но Никита предупреждающе качает головой и, взяв меня под колени и обхватив плечи, медленно поднимается на ноги. «Поставь, я могу идти», — шиплю, вцепившись в его джерси. В голове стремительно проясняется. Тело начинает дрожать то ли от страха, то ли от полученной травмы. Я смотрю вокруг. Все, затихнув, смотрят на меня и на то, как героически Никита выносит меня со льда. «Давай вернемся к той части, где ты называешь меня красавчиком». Тихо отвечает он, чтобы слышала только я. «Ты бледная, как мел. Так что не ёрзай, если не хочешь, чтобы я тебя уронил. Орлов, проконтролируй, чтобы Анастасия Александровна без новых травм добралась в медпункт», — чеканит Сергей Владимирович. А Никита перехватывает меня крепче. «Настя, извините, что так вышло. Я присоединюсь к вам через пару минут». Он ободряюще мне улыбается и поворачивается к ребятам. «Так, бойцы, еще 3 круга. Кто приходит последним, отжимается 50 раз. Быстрее!» Громкий свисток проходит вибрации по телу. Я вздрагиваю и прижимаюсь к Орлову. Он обеспокоенно обводит меня взглядом, и я слабо киваю, смиряясь с тем, что пешком до медпункта не доберусь. «Спасибо». Говорю первое, что приходит в голову, чтобы разбавить неловкое молчание, пока мы идем по коридору. «Просто будь в порядке, окей?» — отвечает серьезно. Его взгляд пронзает меня насквозь, так что я обхватываю свое плечо, пытаясь спрятаться. «Я постараюсь», — отвечаю как можно более непринужденно и отвожу взгляд. Мне жутко неловко, что Орлов несет меня по коридору, но я больше не решаюсь спорить. Голова немного кружится, а в сильных руках так хорошо и спокойно. Прикрыв глаза, наклоняю голову, упираюсь в твердую грудь, увешанную защитой. Никита рвано выдыхает, я напрягаюсь, но мы оба не произносим больше ни слова. Уши горят, а сердце стучит так сильно, что я радуюсь щиткам иначе Орлов почувствовал бы бешеный ритм и наверняка ляпнул бы еще что-то неприятное. Хватит с меня и того, что было утром. Я не переживу, если он сейчас посмотрит на меня, и во взгляде промелькнет отвращение, которое я уловила во время нашего разговора. На какой-то момент я и правда почувствовала себя содержанкой, которой дали должность и заставили отрабатывать ее весьма очевидным способом. Но нет, все было совсем не так. Я заслужила это место, и ни один напыщенный спортсмен не имеет права даже думать, что я недостойна этой работы. Никита толкает дверь медпункта и усаживает меня на кушетку. «Что у вас произошло?» Спортивный врач в два широких шага оказывается возле меня. Он высокий, будто в команду выбирали по росту, но выглядит добродушно. «Орлов, ну подвинься ты уже!» Недовольно бросает он, потому что Никита все еще сидит на корточках передо мной. Я упала на лед. Гаврилин сбил ее с ног, она, кажется, затылком ударилась. Но лучше бы проверить все. «Тормози, спортсмен!» Хмыкнув, док обводит нас с Никитой взглядом и, усмехнувшись, качает головой. «Сейчас посмотрим, что с твоей дамой сердца».